Травка зеленеет, солнышко блестит, воспоминания. Я тело в кресло уроню и свет руками заслоню. Я буду плакать долго-долго, припоминая вечера, когда не мучила вчера и не томила чувство долга. Николай Гумилев. Самое раннее воспоминание, их два. Помню раскрытое окно и на нем ажурную белую занавеску, теперь полагаю тюлевую. Она волнами ходит туда-сюда, то надуваясь парусом, то опадая. Главное ощущение опасности, что она улетит. Сейчас понимаю на улицу. А за окном звуки, причем не обычный фоновый шум, а чуть дребезжащий звон. Отчетливо вижу дырочки на занавеске, которым постоянное движение не дает сложиться в узор. Это, несомненно, квартира родителей мамы. Под окнами ходил трамвай. Помню стол, на котором разложены карты ромбовидным рисунком вверх. До сих пор не понимаю, почему оборотная сторона карт называется рубашкой. Ясно отпечаталось, что переплеты косых клеточек были сине-красными. Чьи-то руки перебирают карты и ставят две домиком, а под ними флакончик с красной крышечкой. Это наверняка играла со мной моя бабушка, мама отца, которая очень любила пасьянсы. Больше ничего о ней не помню, она умерла, когда мне не было и 3 лет. Завидую людям с ранней памятью. Думаю, если эти ничтожные мгновения, застрявшие в моем сознании, так важны для меня, как же богаты те, у кого младенчество навсегда осталось частью жизни, а не рассказами старших. Никакие фотографии и любительские фильмы, конечно же, не могут заменить внутренней памяти, а способны лишь пробудить ее. Хотя куда чаще толчок дают не прямые напоминания, а самые неожиданные и парадоксальные ассоциации. В ранней юности послали меня в Кисловодск лечить таинственные боли в суставах, которые потом столь же таинственным образом прекратились. Случилось так, что по сей день этот опыт для меня уникален. Никогда больше не доводилось мне провести целый срок в санатории. Среди множества назначенных процедур, включавших на равных правах и прогулки по горам с их целебным воздухом, и разнообразные массажи и ванны, была новинка – аутогенная тренировка. Тогда это было что-то странное и мистическое, волнующее, связанное с запрещенным Фрейдом, которым, конечно же, страстно увлекались многие мои друзья, передавая из рук в руки потрепанное дореволюционное издание или же едва читаемое 5-ю машинописную копию на папиросной бумаге. Я не могла причислить себя к адептам его теории, а все, связанное с толкованием сновидений, казалось мне откровенной подтасовкой. Но, тем не менее, любая щелочка в запретное была ценна, и я отправилась в довольно большой зал, уставленный казенными высокими топчинами, душно пахнущими новым дермантином. Все окна были намертво занавешены плотными шторами, при входе каждому выдавалась подушка и колючее казарменное одеяло. Пациентам было предложено лечь на спину, и началось теперь уже такое известное: ваша правая рука теплая и тяжелая, ваша левая рука и тому подобное. Музыка тихонько играет, такая мелодичная. Представьте себе, говорит неестественно сладким, тягучим голосом врач с явственным украинским акцентом, который меня отчаянно раздражает и рушит все надежды подчиниться ему, хотя кто-то слева уже сладко посапывает. Представьте себе что-нибудь очень приятное. Вызовите какое-нибудь такое воспоминание, которое бы умиротворяюще на вас подействовало. Вспомните любимый пейзаж. Вот как у Пушкина: травка зеленеет, солнышко блестит. Я ничего вообразить и без того не могла, а тут еще такое. Опять все вешают на Пушкина. Это же Плещеев. Да к тому же рассмешившее меня когда-то указание, что нехитрый стишок про ласточку не оригинален, а означен как перевод Плещеева из неизвестного поэта с польского под вопросом. Так или иначе, я ничего не смогла воскресить в памяти и очень мучилась. И потом много раз, видя что-нибудь красивое, думала: это надо запомнить, чтобы было что в нужный момент себе представить. С определенного для каждого своего возраста начинаешь фиксировать внимание на каких-то моментах, копить их и иногда даже пересчитывать, как Скупой рыцарь, заветные монеты. Как деньги под старость или на черный день. Постепенно это занятие становится частью жизни, отвоевывая новое и новое пространство. Банальное, чтобы было что вспомнить, своего рода запас на будущее, наверное, естественный страх перед старостью с ее сужающейся палитрой впечатлений. Быть может, медицина и знает ответ, но мне всегда кажется мистикой, что старики отлично помнят бывшие с ними много-много лет назад, но напрочь забывают произошедшее вчера, либо только-только. Можно грешить на защитные механизмы, сохраняющие случившееся с человеком, бывшим в расцвете сил. Но отчего же тогда не пропадают бесследно, а часто даже становятся навязчивыми неприятные воспоминания? Когда депрессия цепко хватает за горло и не нашептывает, а прямо-таки вопит, что никогда уже не будет ничего хорошего, да и было ли оно вообще. Пресловутая сила воли противостоять ей не способна. Одни лишь воспоминания могут вернуть утраченное равновесие и надежду. Многое повторяется, многое поправимо, многое зависит от тебя самого. Я терпеть не могу зиму, всегда мерзну и каждый год переживаю страх, что снег никогда не растает, а деревья не покроются листьями. Несколько лет назад я запомнила дивный вид на высокий берег Волги, куда за березовую рощу падает каждый вечер огненный шар солнца. Теперь всегда могу закрыть глаза и представить, как травка зеленеет.